Глава 9. Захлопнув ногой дверь, Грегордиан прямиком направился в свою черную купальню. Поставив все еще всхлипывающую и вздрагивающую меня на полу стены живым душем, он аккуратно разорвал мое платье от ворота до подола и такими же выверенными движениями разделался с рукавами. Очевидно, чтобы не тянуть через изрезанные кисти. Отбросив превратившееся в кусок тряпки платья в сторону, он не менее бесцеремонно и деловито уничтожил и белье. Потом быстро, но не суетливо разделся сам. Лицо его при этом было абсолютно непроницаемо. Обхватил меня рукой пониже талии так, что его здоровенная ладонь накрыла мою задницу, и, приподняв на бедре, как иногда делают при переноске детей, он перешел со мной в чашу под душем. Едва полившаяся вода добралась до моих рук, я заскулила от резкой щиплющей боли. Сам же деспот дискомфорт от попадания воды на раны выдал только одним резким, глубоким вдохом. Мы просто стояли под потоком, позволяя ему смывать всю кровь. Грегордиан не делал ни единого движения, только смотрел на меня, не отрываясь, неторопливо скользя взглядом от лба к глазам и скулам, потом к губам, вдоль шеи и ключиц ниже к груди. Из-за полностью лишенного эмоций взгляда это могло напоминать некую хозяйскую ревизию моего состояния, если бы я не чувствовала стремительно растущую у своего живота эрекцию. Возможно, в другое время ощутила бы себя неуютно от этого молчаливого визуального ощупывания, но сейчас была для этого слишком вымотана и поэтому позволила себе просто ответное открытое рассматривание. Так странно, что я не замечала до этого, насколько у него длинные и густые нижние ресницы, а в темно-серой радужке есть тончайшие, извилистые росчерки густо-синего, почти черного. «Это твой дурацкий отбор», — пробормотала я, не надеясь особо на ответ. «Зачем так рисковать?» «Не было никакого риска», — чуть двинул плечом Грегордиан. «Тебя ранили», — указала я на очевидное. «Слегка поцарапали», — небрежно хмыкнул он. «За всю историю Тайхенглифа лишь одного моего предка убили и одного ранили во время отборов». «О, это, конечно, убеждает меня в совершенной безопасности данного абсолютно бессмысленного мероприятия. Я даже не задумалась над тем, что, продолжая тему, могу перейти призрачные границы его терпения». «Никто не станет служить слабому лидеру, Эдна. Так что смысл есть, и он более чем очевиден». «Ненавижу этот гребаный мир и его законы. Но я ведь уже это говорила, да? Что за веселье быть чертовым правителем чего-то там, если нужно постоянно подвергать свою задницу риску?» Я не столько спрашивала, сколько просто ворчала себе под нос. Деспот ничего не ответил, и мы просто продолжили стоять там еще так долго, что я начала ощущать прилив сонливости из-за звука и прикосновения бесконечно льющейся воды, но гораздо больше от столь непривычной ауры полной расслабленности, исходящей от мужчины. Так ничего и не говоря, Грегордиан вышел из-под воды, когда счел нас достаточно чистыми. Его раны и порезы к тому времени совсем перестали кровоточить. После обычного мгновенного высушивания он отнес меня в спальню, садил на край кровати, опускаясь напротив на корточки. И ничего не выходило поделать с тем фактом, что не могла полностью игнорировать факт наличия у него стояка, демонстрируемого, впрочем, как всегда, бесстыдно и естественно. «Ты со мной разговариваешь». Я послушно сидела, упрямо стараясь глядеть ему только в лицо, пока он тщательно осматривал мои руки. «Раньше разве я был в нем?» — усмехнулся деспот. «Ну, можно в каком-то смысле и так сказать». «Почему мне нужно себя как-то искалечить, чтобы ты был таким?» Не выдержав, я все же зевнула и шмыгнула носом. «Вообще-то, за то, что ты нанесла себе вред, я намерен наказать и тебя, и тех, кто за тобой не уследил». Беззлобным ровным тоном произнес деспот, располагая мои руки вниз ладонями на моих же коленях. «И что ты подразумеваешь под таким?» Он, чуть нахмурившись, пристально смотрел мне в глаза и казался настолько заинтересованным в моем ответе, насколько это вообще возможно. «У тебя, Аня, глюки от нервов. Заботишься обо мне». Однако ответила я, пойманная цепким захватом его внимательного взгляда. «Ведешь себя так, будто я тебе нужна, и тебе совсем не наплевать на то, что я чувствую». Еще несколько секунд Грегордиан продолжал всматриваться в меня, будто определял степень серьезности сказанного, а потом, скривившись в ухмылке, вернулся к моим рукам, обрывая этот непривычный контакт. «Не припоминаю, чтобы я упоминал когда-то, что ты мне не нужна. Я хочу тебя, Эдна. Думаю, это более чем очевидно». Кивнул он вниз на свою неспадающую эрекцию, и член, как бы соглашаясь с ним, дернулся у его живота, заставляя меня непроизвольно сглотнуть. Но почему ни при каких проклятых обстоятельствах мне не удается игнорировать его просто фатальную для меня сексуальную привлекательность? Где же чертова кнопка отключения у этого безумия? «Чтобы удовлетворять меня, ты должна быть здорова», — продолжил раскладывать по полочкам в нужном ему порядке деспот, с каждым словом развеивая и без того прозрачную, надуманную мою атмосферу романтики. «А так как я желаю не просто удовлетворения, которое могу получить в любой момент с кем угодно, а ответного желания, то, как мы выяснили, тебе нужно пребывать в хорошем настроении. Так что не вижу ничего нелогичного в своих действиях». «Как только ты начинаешь говорить, то порчишь все. Что хоть немного кажется мне хорошим». Устало вздохнула я и просто откинулась на кровать, наплевав на вид, представший перед мужчиной. «Ведь сам он не заморачивается. Может, было бы и лучше, чтобы ты был немым». «А мне казалось, что тебе как раз хотелось больше говорить со мной. Я что-то понял неверно, или ты считаешь, что придерживаться логики стоит только мне?» «Никогда не думала, что я это однажды скажу. В задницу твою логику, она делает все настолько гадким и безрадостным, что и жить не хочется». Грегордиан тут же резко потянул меня за запястье, вынуждая снова сесть. «В этом вопросе у тебя нет права голоса, и я тебе об этом уже говорил неоднократно». Он нахмурился и позволил отчетливо прорезаться гневным ноткам. Но меня теперь было не так легко напугать. «Ага, я помню. Сидеть, стоять, лежать и не сметь умереть без разрешения». Фыркнула я и подняла глаза к потолку. Иногда это было просто невыносимо. Смотреть на него и желать одновременно исцеловать это обветренное лицо и выцарапывать его глаза. «Именно так, Эдна», — надавил Грегордиан голосом. «А теперь я намерен тебя вылечить, и ты не станешь бороться и примешь мою энергию». «Зачем?» — пожимаю я плечами. «Все и так до завтра заживет». «Заживет. Но ты нужна мне на ужине сегодня». «Естественно, мелкий инцидент не повод менять план мероприятия, Аня». «Поэтому просто расслабься и прими, что даю». «Ага, это еще один из принципов построения этих неотношений между нами. Все, что получаю, должно исходить от него, и отвергнуть предложенное нельзя». «Ладно», — смирилась я. «Я все равно дико устала с тобой бороться». «Да и смысл упорствовать сейчас? Я что, хочу продлить собственное неудобство и боль?» «Ну так не делай этого больше. Какой смысл вести заведомо проигрышное противостояние, точно зная, что силы до такой степени не равны?» Несмотря на, казалось бы, прежний властный тон, мне почудились совершенно невозможные уговаривающие интонации. Как будто это могло бы быть реально. Для меня он есть. Пока сопротивляюсь, не ощущаю себя окончательно сломанной тобой. «Глупость», — небрежно отмахнулся Грегордиан. «Это называется отвергать очевидное. Тебе не выстоять против меня, Эдна. Я ведь даже как противника тебя не воспринимаю. Иначе стер бы в порошок давным-давно». «Если это так, то почему ты все время пытаешься меня сломать?» Выражение его лица стало циничным, похотливым, и деспот прошелся по моему телу этим своим взглядом прелюдии, от которого я начала отчетливо слышать каждый удар собственного ускоряющего пульса. «Ну, может, потому что ты мне нравишься, стоящий на коленях, или перегнуто через любой предмет мебели, выстанывающий мое имя». Он плотно обхватил мои запястья и, наклонившись вперед, прижался лицом между грудями, потерся губами, и мое тело тут же откликнулось теплом и мягким тянущим спазмом глубоко внутри. «Но подумай о другом. Если ты не борешься, то я и не сломаю. Попробуй научиться принимать, что даю, без сопротивления и откровения говорить о своих желаниях. И может... Тогда ты начнешь все чаще получать именно то, что хочешь ты». Он шумно выдохнул мне прямо в кожу. Снова почти неразличимо пробормотал что-то вроде «делюсь добровольно», и я ощутила проникающую боль и ожог, словно его дыхание проскочило сквозь мою кожу и плоть и потекло внутрь. В первое мгновение сжалось, отвергая это вторжение. Голубоватое свечение стало расползаться на моей коже, будто натыкаясь на препятствие. И от этого жжение стало сильнее. Но потом я взяла себя в руки. Что, если я правда попробую? Сама, добровольно. Приму ее в своем теле и еще и таким образом. Всего один раз. Зажмурив глаза, я мысленно будто убрала заслон, препятствующий его агрессивно прокладывающей себе дорогу энергии попасть внутрь. И это снова был шок. Не так, как первый раз, когда я вообще не знала, чего ожидать, да и, честно сказать, вообще прощалась с жизнью. Это было как на мгновение бухнуться с головой в воду, которая обжигает каждую твою клетку внутри и снаружи. Вот только ты не понимаешь, жаром или холодом. Предельно интенсивно, но и проходяще почти молниеносно. Я опустила свои прояснившиеся глаза. Кожа моих рук была абсолютно целой. Грегордиан же встал и забрался на постель, а потом бесцеремонно потянул меня к себе, прижимаясь сзади. Я замерла, ожидая от него физического вторжения, но его не последовало, а мои глаза упорно закрывались. «Спидная, к вечеру ты должна быть в форме», — тихо сказал деспот, все еще сохраняя полную неподвижность позади меня. И это почему-то ощущалось гораздо интимнее, чем наш прежний самый отвязный секс. «Тебе разве не нужно пойти, ну, не знаю, убить кого-нибудь или нарычать на кого-то?» Отключаясь, пробубнила я. «Успею». Но когда я проснулась, Архонт собственной персоной все еще был тут. Он, конечно, не лежал рядом, но еще до того, как я открыла глаза или поняла, что смутный гул в моем сознании – это его голос в гостиной, я ощутила, что он по-прежнему находится в одном со мной пространстве. Словно какие-то нити, в хаотичном беспорядке, растянутые между нами, работали по принципу паутины. Только один узелок шевельнулся, и тут же пошли вибрации к другому. Я окончательно открыла глаза, взмахом ресниц прогоняя этот навеянный, полудремый, сюрреалистичный образ. «Ну, наконец-то, Мона Эдна!» — услышала сдавленно радостный голос Лугуса. Едва повернувшись и проследила за беспорядочными, на первый взгляд, передвижениями Брауни — который суетился в одном из углов огромной спальни. Моргнув, я уставилась на его манипуляции, осознавая, что он раскладывает платья, и окончательно проснулась, вспоминая, что было до и что предстояло впереди. Из гостиной все так же доносились отрывистые вибрации голоса Грегордиана и гулко монотонные увещевания, в которых я безошибочно угадала Алёва. «Проснулась?» – спросил деспот, появляясь в поле моего зрения, и тут же бросил через плечо. «На сегодня достаточно споров, друг мой». Он возник в дверях неожиданно, заставив снова всплыть образ этих сигнальных, связующих нитей между нами и будто подтверждая его. «Как прикажешь, мой архонт». Послышался ровный голос Алёва, но самого Асрая я так и не увидела. «Эдна, увидимся на ужине». Щека Грегордиана чуть дернулась, но больше он никак не выразил своего недовольства. «Ну давай же, Лугус». Помахал он ладонью, подходя и плюхаясь на кровать рядом со мной. «Это ведь не должно быть долго». «Мона Эдна». Тут же опять пришел движение Брауни, поднимая и демонстрируя мне одно из платьев. Нечто мятно-зеленое с золотым шитьем по корсажу вдоль подола. «Я приготовил несколько весьма достойных вариантов на твой выбор». Я приподнялась, чтобы взглянуть поближе, но в этот момент Грегордиан подал голос. «Нет, в этом она будет бледной, как при смерти. Пусть будет что-то белое с серебром». Его резкое замечание привело меня, мягко скажем, в замешательство. И аналогичное, даже более отчетливое выражение той же эмоции я увидела на лице Лугуса. Видимо, ему нечасто случалось быть свидетелем участия Архонта в выборе дамских нарядов. В честь Брауни он взял себя в руки почти мгновенно и, наклонившись, стал перебирать ткани. «Мой Архонт, белого серебром прямо сейчас нет, но есть это». Он поднял платье, ткань которого больше всего напоминала свежий снег в яркий солнечный морозный день. Тысячи крошечных радужных искорок вспыхивали на чисто белой поверхности при каждом движении. Грегордиан раздраженно выдохнул за моей спиной, по всей видимости, собираясь высказаться совсем недружелюбно. Очевидно, любое отступление от его желания имело свойство бесить нашего архонта. Я заметила, как задрожали руки Логу, содержавшего платье, а в огромных шоколадных глазах отразилась отчетливая паника. Ну да, облажаться перед деспотом дважды за один день – явный перебор. А уж зная его милейший характер, у кого хочешь, поджилки затрясутся. Предполагалось, что выбор моей одежды все же останется за мной. Прочистив горло, как можно тише сказала я, ну скажем, не обращаясь ни к кому конкретному. И мне нравится это платье. Повисла почти минутная пауза, во время которой бедный Брауни напоминал оленя, застигнутого светом фар огромного грузовика посреди темной дороги. «Ну раз так, то почему бы вам не начать уже шевелиться и надеть эту тряпку?» Недовольно фыркнув, проворчал деспот. Лугус чуть не споткнулся, кинувшись ко мне с платьем в трясущихся руках. Они же не думали, что я стану одеваться при них обоих. То есть к самому факту никого не заморачивающейся наготы я немного привыкла, но в самом деле должны же быть хоть какие-то моменты уединения у женщины. Обернувшись простынёй, я взяла у Лугуса платье и протянула руку. Бельё. Получив желаемое, ушла в купальню. «Эдна, поторопись!» — крикнул через время Грегордиан, но ко мне не вломился. Я же, совершенно проигнорировав его приказ, собиралась в прежнем темпе. Все же ткани были тут просто восхитительные внешне и по ощущениям. Зеркала, в отличие от моей купальни, не было, так что рассмотреть себя было невозможно. Грегордиан как раз застегивал рукава на необычного покроя рубашки, расхаживая по спальне, а Лугус нервно мялся в углу, когда я вернулась. Деспот замер, цепко осматривая меня с головы до ног. Брауни же не сводил с него глаз, будто ожидал приговора. «Меня все устраивает». Наконец вынес вердикт Грегордиан, продолжая стоять на месте, не меняя позы, вот только взгляд его быстро темнел, наполняя пространство между нами флюидами его агрессивного возбуждения. «Прекрасно», — чуть не завопил Лугус, облегченно выдыхая. «Сейчас я позову слуг заняться твоими волос...» «Лугус вон!» Бесцеремонно перебивая его, рыкнул Грегордиан, все еще изображающий из себя изваяние. «А?» Секунду тот тупил, уставившись на деспота, но потом прошептав «Конечно, позже», шустро проскользнул мимо меня. «Платье? Удачно». Мужчина, ухмыльнувшись, шагнул ко мне, взял за руку, резко потянул, развернув, буквально швырнул на постель. «Даже, я бы сказал, слишком удачно». Он навис надо мной, опираясь на руки и не прижимаясь бедрами, но хищное трепетание его ноздрей, жадно ловящих мой запах, заявляли о его нарастающем возбуждении весьма красноречиво. Надеюсь, его не постигнет та же участь, что и предыдущая. «Не прямо сейчас». Откровенно недобро усмехнулся деспот. «Но кое-что мы точно исправим». Перенеся вес на одну руку, он потер большим пальцем другой о мою нижнюю губу, глядя голодный, неотрывно медленно втянул и царапнул зубами свою, будто желая найти на ней вкус, которого там не было. Как всегда, стремительно и неизбежно весь мир сократился до этого расстояния, разделявшего наши тела, а единственными звуками стали грохот моей крови в ушах и рваное ускоряющееся дыхание Грегордиана. Так как сама я, кажется, перестала дышать вовсе. Возбуждение накатило на меня высоким приливом, безжалостное и такое же непобедимое, как природная стихия, захлестнуло с головой, и не было никакого проклятого шанса, чтобы кто-то или что-то спасет меня от того, чтобы пойти камнем на дно собственной похоти. Не выдержав пытки неподвижностью, устроенной деспотом, я подняла руку, отчаянно желая коснуться его кожи, но он мгновенно отстранился, оскалившись, словно собирался укусить мои дрожащие пальцы. «Не смей». Прохрипел он и резко сполз вниз, а в следующую секунду подол моего платья взлетел, срывая его, и я лишилась белья. Властным, почти грубым движением Грегордиан раздвинул мне ноги, втискивая между ними свои широченные плечи и, впившись до боли пальцами в бедра, потерся губами сразу же о клитор, заставляя мое тело забиться, как подключенное к оголенным проводам. Не было никаких подразниваний или предупреждений, а сейчас будут мать их звезды. Конечно, нет. Это же чертов деспот. Он и не ласкал-то в полном смысле слова, а требовал сдаться. Просто подносил к своему чертовски грешному рту и выпивал предназначенный ему одному кубок моей пьянящей похоти. Облизывал, прикусывал, надавливал зубами, пока я заходилась в стонах и хрипах, колотя пятками и цепляясь за последние крохи здравомыслия. Но лишь до тех пор, пока он мне позволял. А потом с легкостью отправил за край, отстранившись почти сразу и пристально глядя, как меня трясет в посторгазменных судорогах. Грегордиан просто встал с постели, пока я еще лежала, разнесенная не то в осколки, в пыль его ртом, и вернулся к возне со своей рубашкой, явно не собираясь продолжать. «Какого черта сейчас было?» – пробормотала я, с трудом вспоминая слова. «В мире младших, думаю, называлось бы авансом к сегодняшней ночи». Покосился он на меня и провел тыльной стороной ладони по еще влажным губам, а потом облизнулся, ухмыляясь бесстыдно и подчеркнуто развратно. «Вот теперь, Брауни, действительно стоит заняться твоими волосами. Жду тебя на ужине». И пройдясь по мне последний раз взглядом, в котором сквозило натуральное обещание сожрать с потрохами за тем самым ужином, он ушел, оставляя меня слегка оторопело пялиться ему вслед и осознавать, что прямо сейчас мне офигенно хорошо. Просто хорошо. И все. И никакие демоны раскаяния или сожаления о слабости перед этим мужчиной не собирались накидываться на меня, едва удовольствие от момента схлынет.